а та вся пылала. Против всех. Против ведьмы и против тех в даче, и против Санька и Катьки, и даже против толстого глупого Виталика Фермача, который, кроме водки, ничего не видит и не понимает. До идиотских баек из жизни богатых людей, как он говорит, как бы поучая, как надо жить. Козел! Войдя, Лерка огляделась. Ничего, но так, для прислуги. Хотя холодильник новенький и мебель не побитая. И сказала. «Да, в сараюшке поселила вас хозяйка, как черную кость». Санька как оса укусила. «Ничего хлеще не могла бы сказать Лерка». Он заорал. «Да я эту старую курву хоть сегодня трахну, и она у меня ноги лизать будет. Да я сам бы не стал у них в доме жить. Тут мы одни, сами себе голова». Лерка ухмыльнулась. «Ага, голова без волос и без мозгов». Санек подскочил к ней, схватил за обшлага куртки и стал трясти. «Ты чего пришла? Я тебя звал? Ты сама сказала. Чего издеваешься, сука?» Катька сидела на раскладушке, ни жива, ни мертва. Ее колотила озноб. Она знала, что если папка так ярится, быть беде. Прибьет он эту Лерку, которая хоть и не нравилась Катьке, но больше всего Катьке не нравились драки. Она уже навидалась, как папка мамку волтузил. Правда, после этого они были как голуби и всю ночь елозили. Катька слышала. Катька завопила. «Папка, не надо! Не бей тетку Леру!» Лерка уже не рада была, что завела этого дурня, и только думала, как бы оторваться от его ручищ и смыться. Но Катькин вопль привел Санька в чувство, и он отпустил Лерку и брякнулся на стул. «Вот довела! Блядь ты и есть, блядь!» — сказал он безнадежно, давая себе отдышаться. «Если еще хоть раз ругнешься или, не дай бог, руки распустишь, ничего делать не буду!» — крикнула Лерка и, повернувшись к Катьке, добавила. «Спасибо, подружка, спасла от твоего ненормального папани. Только чтоб не реветь!» Видя, как Катька, вся трясясь, уже заливается слезами. «Короче, — сказала она, — вы мне надоели, как тараканы. Не могу я тут находиться. Плевала я на вас. Вот так. А тебя, Санек, и Катьку твою завтра, край послезавтра утром, под жопу коленом. Понял? Так что ты тут ничего не выудишь». «Чего уж ты натворил, не знаю, но, видно, не понравились хозяйке. Она мне прямо-таки не сказала, я прикинулась твоей знакомой, но кроме как приглашения на кофе ничего не дождалась. Мне пить кофе с ними нечего». Сначала Лерка по простоте хотела рассказать Саньку все как есть, но вдруг поняла, что этого делать нельзя. Никому всю правду говорить нельзя. Тем более Саньку, подлецу и предателю, который за пять зеленых убить может. Поэтому она не стала рассказывать правду о визите и о том, как поливала их всех эта ведьма. «А вот что с тобой будет, ума не приложу. Я ее просила, мол, мой муж через неделю тебя возьмет к себе, а, мол, на неделю уж... Ничего, как кремень. Работы, мол, мало, зря она затеялась». Лерка остановилась, обдумывая следующий шаг. Ей ведь тоже надо, чтобы Санек здесь остался. И они поскорее все обделали с Сандриком. И решилась. «Это Алиса сказала, что Катька плохо убирается, а ты вроде филонишь. Увидела, что Санек вздыбился и поправилась.